24. Может, там и нет никакого хода. Ну, знаешь. Шатающийся камень, наконец поддавшийся усилиям четырех рук, бултыхнул в воду с такой силой, что окатил и Нири, и Неферт с головы до ног. Ну что, нету? Видишь, дыра. Погоди, не лезь. И Нири оттеснил Неферт. Вдруг там змеи какие? Не может быть там никаких змей, там же ничего нет. Почем я знаю? Проворчал Нири, уже наполовину засунув голову в дыру. Зато я знаю. Неферт тут же осеклась. Слишком тихо стало вдруг молчание и Нири. Слишком спокойно он высвободил голову из дыры и слишком медленно повернулся в темноте к ней. Да, там ничего нет. Ну да, я же говорила. Полезли? Нет. И Нири говорил совершенно спокойно. Но голос его сделался каким-то неживым. Мы туда не пойдем, ни ты, ни я. Что ты такое говоришь? Ты не понимаешь. И Нири заговорил сбивчиво и быстро, как говорят в лихорадке. Там пусто, ты ничего не понимаешь, там совсем пусто. Ты трус, пусти меня, я полезу одна. Скорее мы оба помрем здесь в колодце, от старости. И Нири загородил спиной дыру. Неферт на какое-то мгновение поняла, что ему страшно ощущать эту дыру спиной. «Ты все равно так долго не простоишь. Пусти!» «Простою». Неферт слышала, что и Нири начинает бить дрожь. «Простою столько, сколько надо, а тебя не пущу. Лезь наверх!» «Ни за что! Если бы только не слышать того, как страшно и Нири загораживать спиной пустоту. Ему очень страшно. Ну и что?» «Вот что! Ей жаль его!» И Нири стоял перед Неферт около нагретого солнцем колодца. Неферт увидела, что у него белые, совсем белые губы. «Скажи еще раз, что я трус». И Нири резко вздохнул. «Если ты еще раз это скажешь, я прыгну отсюда в воду. Не веришь? Тогда скажи». И Нири поставил ногу на камень. Неферт поняла, что и Нири на самом деле прыгнет, если она еще раз назовет его трусом. И все-таки что-то было кончено. Может быть, даже не потому, что и Нири так неожиданно испугался, а потому, что она испытала к нему жалость? «Имей в виду, я тебя не пущу больше в этот колодец. Я буду смотреть. Я ненавижу твою кошку за то, что она тебя туда хотела отправить. Ненавижу. Я буду смотреть, чтобы ты туда больше не залезала». «Как будто я не знаю, когда ты в школе», – подумала Неферт. Ей было больно от того, что сейчас она теряла Инири, уже успевшего стать словно частью ее самой. Как ни странно, ее разбирал какой-то веселый, злой смех.